Карта 27. Золотая корона. Послание Крайона. Ты прочно восседаешь на троне. В твоих руках богатство, власть и сила. Это может проявляться как в твоем материальном благополучии, так и во внутреннем ощущении уверенности, стабильности, надежности построенного тобой фундамента. Ты заслужил благополучие. Ты много потрудился ради него. Знаешь, что может сослужить тебе плохую службу? Две вещи. Страх перед будущим, ведь ты так много создал и накопил, что боишься потерять это. И нежелание делиться, неумение как принимать помощь от других, так и давать ее другим. Ты, может быть, чувствуешь себя одиночкой, который строит жизнь своими руками и привык рассчитывать только на себя, у тебя есть основания гордиться этим, ведь ты и в самом деле в одиночку справляешься с такими вещами, которые другим не под силу. Ты король в своей жизни и по праву занимаешь в ней центральное место. Но все же постарайся хотя бы иногда оглядываться по сторонам. Ты увидишь, что у тебя много друзей, которые, может быть, держатся в тени, и ты не всегда замечаешь их помощь и поддержку. А между тем, в твоем успехе не так уж мала их роль. Представь себе, что ты оказался в пустыне, и рядом с тобой никого нет. Сможешь ли ты так же горделиво восседать на своем троне? То, что тебе нужно сейчас, это повернуться лицом к людям и к миру, открыть свое сердце, не замыкаться в себе. И еще тебе нужно открыться навстречу новым возможностям и благоприятным переменам. Если ты будешь держаться за свое благополучие в страхе потерять его, ты его потеряешь. Если ты откроешься новым энергиям, новым возможностям и впустишь перемены в свою жизнь, ты приумножишь достигнутое. Комментарий. Эта карта означает, что вы многого добились своим трудом и теперь изо всех сил стараетесь удержать достигнутое положение. Вы боитесь потерять то, что имеете, и этот страх блокирует появление новых возможностей и новых путей в жизни. Ваше стремление быть хозяином жизни и королем в любой ситуации способно оставить вас в одиночестве. Вам удается властвовать и всегда быть на высоте, но какой ценой? Порой имидж и производимое впечатление становятся для вас важнее вашего настоящего лица. Возможно, вы боитесь искренних чувств и естественных, теплых отношений с другими людьми. Не пора ли сбросить маски и стать собой? Слишком консервативный подход к жизни ограничивает вас. Прежние принципы и убеждения уже не работают. Полагаясь на них, вы рискуете не уследить за ходом жизни и не понять, что пора действовать иначе. Это чревато потерями. Попробуйте пересмотреть свои взгляды и привычки. Может быть, некоторые из них давно пора поменять. Вам нужно учиться щедрости. Делайте подарки, бескорыстно помогайте людям. А главное, научитесь делиться добрыми чувствами и теплом своего сердца. Это поможет вам сохранить ваше благополучие надолго. Практика. Золото солнца. Представьте, что вы на троне, на вашей голове корона, в руках скипетр. Вы могущественный монарх, перед которым трепещут подданные. У вас в руках сила и власть, и вы по праву гордитесь своим положением и своим могуществом. Вы находитесь сейчас в роскошном тронном зале с богатым убранством. Здесь все сияет золотом и драгоценными камнями. Перед вами коленопреклоненные люди, над которыми вы возвышаетесь. Но вдруг что это? Стены вашего дворца начинают таять. Исчезает золотое убранство, исчезают и ваши коленопреклоненные подданные. И вдруг оказывается, что нет ни трона, ни короны, ни скипетра. Вы уже не восседаете на престоле, а стоите босиком на земле в чистом поле. Все вокруг залито золотым солнечным сиянием. Здесь так легко дышится, в отличие от душных королевских покоев. Ароматы цветов и трав разлиты в воздухе, и вы не можете надышаться ими. Вы любуетесь чистым высоким небом, красотой природы. Вы так давно не были на просторе, и теперь радостно смотрите вдаль. Весь мир от горизонта до горизонта ваш, и для этого не нужно сидеть на троне и одеваться в золотые одежды. Золото солнца лучше, и это богатство дается вам даром. Вы видите, что навстречу вам идут счастливые, радостные люди. Они радостно приветствуют вас, берут вас за руки, обнимают. Вы на равных. Вы такой же, как они. Никто не преклоняется перед вами, а потому вы можете быть собой, смеяться, радоваться, как они. Вместе с ними вы смеетесь, танцуете, ликуете просто от того, что вы живете, что вы свободны, что можете радоваться и выражать свои чувства. Запомните это состояние. Карта 28. Хрустальный дворец. Послание к району. У тебя есть цель, которая кажется недостижимой, но она достижима и в настоящий момент близка как никогда. Если в тебя не верят другие, не отчаивайся. Если говорят, что ты строишь замок на песке, они просто не знают всей правды. Они не знают, что даже у замка на песке бывает прочный фундамент. Они не знают, что даже хрустальный дворец может быть прочнее железобетонных сооружений. У тебя красивая мечта, не отступай от нее. Следуй за ней, даже если логика подсказывает обратное. Ты на пороге чуда, может, маленького, а может, великого. На самом деле чудом это покажется другим людям. Для тебя это не чудо, а закономерность, вытекающая из всего твоего предыдущего опыта. Чудо для тебя становится нормой, чем-то естественным. Ты понимаешь, как далеко ты продвинулся на своем пути? Будь готов к тому, что ты удивишь самого себя. В тебе проявятся такие таланты и способности, о которых ты не подозревал. Все, что тебе нужно, верить в себя и знать, что все идет по плану. Все идет так, как задумано духом. Ты осуществляешь свое предназначение. Ты очень быстро эволюционируешь, и ты заслужил все награды, которые ждут тебя. Тебя будут спрашивать, как ты это сделал, как у тебя это получилось. Ты будешь отвечать, сам не знаю, но твой дух, твое высшее «я» знает. Это случилось благодаря твоему сотворчеству с Богом. Это высшая ступень мастерства, и ты готов на нее подняться. Комментарий. Эта карта говорит о том, что у вас проявятся недюжинные творческие способности, и вы удивите всех своими достижениями на новом поприще. Возможно, у вас есть давняя мечта, которую вы хотели осуществить, но боялись, что у вас ничего не получится. Сейчас самое время запланировать осуществление этой мечты и приступить к реализации планов. Слушайте свое сердце. Следуйте интуиции, а не логике. Логика может обманывать вас. Она начнет подсказывать, что ваши идеи неосуществимы. То же самое могут говорить другие люди. Потому на данном этапе лучше не делиться своими планами. Доверяйте себе, доверяйте своему духу. Поведайте ему о своих планах и увидите, что Он возьмет вас за руку и поведет к цели наилучшим и наикратчайшим путем. Это время расцвета для вас, время раскрытия лучших качеств, которые по разным причинам не могли проявиться раньше. Можете чувствовать себя в безопасности, ничего не бояться. Сейчас вы можете начать заниматься чем-то новым для себя, изменить свою жизнь к лучшему. Вы можете выйти на путь реализации своей высшей миссии. Сама жизнь будет подталкивать вас к переменам. Не бойтесь открывать новые двери. За ними вы найдете перемены к лучшему. Практика. Великий зодчий. Представьте, что вы стали великим зодчим, и перед вами стоит грандиозная задача построить дворец, похожего на который еще не было на земле, и построить так, как до вас еще никто не строил. Вот вы выходите на место, где предполагаете осуществить строительство, и осматриваете его. Пока здесь ничего нет, просто ровная площадка, пустырь. Сначала вам нужно создать ваш дворец в воображении. Какого он будет размера, каких форм, из какого материала вы будете его строить. Затем решите, как именно вы будете строить. Вы ведь великий зодчий, необычный зодчий. Значит, и методы вам нужны необычные. Вам не обязательно закупать материалы и нанимать рабочих. Вы можете создавать все необходимое своим намерением, а также своим воображением, мыслями, чувствами. Представьте, что вы одним взмахом руки создаете необходимый материал, который возникает прямо из воздуха. Вы соткали его из энергии, которая разлита в воздухе. Это энергия любви. Из нее вы строите свой дворец. Своим воображением вы лепите из энергии все нужные компоненты и детали, и вот вам нужно лишь еще раз взмахнуть рукой, чтобы все они соединились воедино и составили дворец вашей мечты. Он сверкает и искрится божественной энергией. Он возвышается до небес и поражает воображение. Это ваше творение. Вы творец. Вы радуетесь и гордитесь, и принимаете восторги и поздравления окружающих. Прочувствуйте это и запомните свои ощущения. Карта 29. Горная цепь. Послание к району. Ты стремишься жить весело и беззаботно, наслаждаться каждым моментом, ловить как можно больше мгновений удовольствия. Ты следуешь принципу «жизнь – игра», но вспомни, что игра Божественного Духа – это серьезная игра, это не пустое времяпрепровождение с целью развлечения. Да, эта игра приносит удовольствие. Она увлекательна и интересна, но только в том случае, если ты всерьез относишься к игровым задачам, принимаешь их вызов и действуешь иногда на пределе своих возможностей. Если же ты уходишь от сложных задач и ищешь только легкости и беспечности, то твоя игра – это не игра духа, это игра эгоизма. Тебе пока все удается. Ты успешно балансируешь на тонкой нити, натянутой между двумя горными вершинами. Ты не смотришь вниз и не знаешь, что там пропасть. Но ты ведь чувствуешь, как нестабильно твое положение, как опасен выбранный путь. Ты можешь выбрать другой путь. Он может показаться тебе более сложным, но он более надежен и в конечном итоге принесет тебе больше радости. Перед тобой дорога. Она ведет тебя к той вершине, к которой ты пытаешься пронестись по воздуху. Ее не преодолеть одним махом. По ней надо идти шаг за шагом. На дороге встречаются трудности, но преодолеть их тебе по силам. и после каждого такого преодоления ты будешь чувствовать себя счастливым, сохранив в душе легкость, беззаботность и стремление к игре. Но начни играть по правилам духа, и тебе покорятся любые горные вершины. Комментарии. Эта карта говорит о том, что вы упускаете какие-то важные возможности, так как слишком легкомысленно и несерьезно относитесь к жизни. Вы не хотите брать на себя ответственность, а потому отказываетесь от дела, в котором могли бы преуспеть. Возможно, вы привыкли выбирать легкие пути и делать только то, что вам легко дается. До сих пор эта стратегия могла вполне неплохо работать, но сейчас все изменилось. Жизнь готовит вам испытания, и в ближайшее время вас ожидает проверка, способны ли вы на что-то большее, чем делали до сих пор. Можете ли вы всерьез потрудиться? Готовы ли с достоинством принять вызов жизни? Будете честно справляться с проблемами или убежите в сторону, постарайтесь спрятаться от них. Все это означает, что для вас пришло время настоящего взросления. Детские игры кончились. Больше не на кого переложить ваши заботы. Со всеми трудностями и задачами придется справляться самостоятельно. Проверьте, не витаете ли вы в облаках. Может быть, вы гоняетесь за иллюзиями и не замечаете требований жизни. Спуститесь с небес и просто оглянитесь по сторонам. Может быть, кому-то из близких нужна ваша помощь или просто доброе слово. Может, вы не обращаете внимания на того, кто вас по-настоящему любит. А может быть, вы не замечаете возможности заняться делом, в котором преуспеете и которое принесет вам достаток. Не упускайте того, что реально идет вам в руки. Это сделает вас счастливым, а погоня за иллюзиями приведет только к несчастью. Практика. Дорога к мечте. Представьте, что вы канатоходец, который идет по канату от одной горной вершины к другой. Вам обещана за это большая награда, может быть, очень большая сумма денег. Вы уверены в себе и согласились, не раздумывая. Часть пути вы уже прошли и сделали это легко, играючи. Все это время вы не смотрели вниз и думали, будто идете по твердой ровной дороге. Но вот ваш взгляд случайно упал вниз, и вы поняли, как неустойчиво ваше положение. Вам стало ясно, как вы рискуете. Стоит ли игра свеч? Нужна ли будет вам награда, если вы просто сорветесь с каната? А ведь у вас нет страховки. С трудом удерживая равновесие, вы взываете к Всевышнему о помощи. В тот же миг вы чувствуете, как два ангела бережно берут вас под руки. Вы в их объятиях под надежной защитой. Вам больше ничего не грозит. Ангелы очень бережно опускают вас на землю, прямо на ровную дорогу. Вы благодарите ангелов за ваше чудесное спасение и видите, что дорога ведет прямо к той вершине, которой вы хотели достичь по канату. И тут вы вспоминаете, что в условиях вашей задачи было сказано «достичь вершины, но ничего не говорилось о том, что вы должны пройти по канату. Да, дорога ведет в гору, идти будет трудно. Но все же это проще, чем канатоходцу преодолеть пропасть. Вы готовы потрудиться, вы больше не гонитесь за легкой наградой. Вы чувствуете в себе силы, вы принимаете этот вызов, вы готовы отправиться в путь. Прочувствуйте это и запомните свои ощущения». Карта 30. Вечная весна. Послание к району. Вдумайся, вчувствуйся в настоящий момент. С тобой происходит что-то очень хорошее и очень значительное. Ты замечаешь, что твоя жизнь начинает походить на весенний сад. Все в цвету или вот-вот зацветет. Все сияет, искрится и блестит. Ты сейчас на взлете, ты в расцвете. Все пути сами ложатся тебе под ноги. Все двери готовы открыться, как только ты к ним подойдешь. Главная твоя задача – не сдерживать себя в своих намерениях, не ограничивать себя сомнениями и недоверием самому себе. Двери готовы открыться, но важное условие – ты должен сам подойти к ним. Никто не возьмет тебя за руку и не поведет к счастью, если ты не захочешь сделать этого самостоятельно. Прислушайся к себе. Ты готов к новым достижениям, и в глубине твоего существа ты знаешь, что достоин успеха и что успех ждет тебя. Потому надо отбросить сомнения. Потому надо перестать останавливать себя словами: «Нет-нет, я еще не готов, надо еще немного подождать». Ждать больше не надо. Ты готов. Недостающие знания и навыки ты будешь получать уже по ходу дела, тогда, когда откроешь желанную и долгожданную дверь и найдешь за ней то, о чем давно мечтал и что сделает тебя счастливым. Что это конкретно будет? Ты знаешь это лучше. Это твоя заветная мечта, которая готова осуществиться. Смотри в будущее с оптимизмом. Все у тебя сейчас хорошо, а будет еще лучше. Комментарий. Эта карта говорит о том, что впереди вас ждут процветание и успех всех ваших начинаний. Вы сейчас на пороге нового этапа жизни, когда все очень заметно изменится к лучшему. Вы сейчас полны сил, и новые возможности открываются перед вами. Не упустите эти шансы. Сейчас у вас благоприятное время для осуществления заветной мечты. Если вы долго к чему-то шли, хотели что-то сделать, но не решались, дерзайте, время пришло, удача на вашей стороне. Все, что вы задумали, осуществится, будь то новое дело, новая работа, новая профессия или создание семьи, переезд на новое место. Смело осуществляйте перемены, начинайте что-то с нуля, у вас все получится. Обратите внимание на то, что у вас сейчас могут проявиться скрытые возможности, новые качества, новые таланты и способности. Жизнь предоставляет вам шансы, но очень многое зависит от того, сможете ли вы найти в себе скрытый потенциал, раскрыться по-новому, чтобы достойно использовать выпадающие шансы. В данный момент может проявиться нечто такое, чего вы еще не знаете в себе, а потому не говорите «я не могу», когда перед вами встанет новая задача. Вы сможете гораздо больше, чем думаете. Сейчас вы способны удивить даже самого себя. Удача благоприятствует вам, но она не упадет вам в руки сама собой. Вам нужно притянуть ее своими намерениями, мыслями, чувствами и действиями. Верьте в себя, будьте решительны, и вам гарантирован очень долгий период счастья и благополучия. Практика. Новое начало. Представьте себя в цветущем саду теплым и солнечным весенним днем. Природа пробудилась, и вы видите буйное цветение белоснежных и розовых цветов. Это цветут плодовые деревья. Представьте, что это не только весна в природе, это весна вашей жизни. Вы молоды, и у вас вся жизнь впереди. Это будет прекрасная, долгая и счастливая жизнь с множеством достижений, с глубоким пониманием смысла жизни, с чувством радости и удовлетворения от достигнутого. Неважно, сколько вам на самом деле лет, Этот момент – начало, исходная точка – сейчас. И дальше все будет именно так, как вы хотите. Мысленно полюбуйтесь цветущими деревьями, насладитесь ароматами и свежестью весны, пробудите в своей душе самые светлые и радостные предчувствия. Сейчас весна вашей жизни, и вы видите, что эта прекрасная пора сулит вам очень богатый урожай. Что бы вы хотели получить? Какой урожай был бы желанен для вас? Закройте глаза и вообразите на фоне цветущего сада свою осуществленную мечту. Увидьте этот образ в каждом цветке. Вложите в него тепло своей души, энергию любви своего сердца. Скажите себе: «Да будет так». Сохраните ощущение юности, начала жизни, прекрасных перспектив и огромных новых возможностей, раскрывающихся перед вами. Карта 31. Одинокая птица. Послание к району. Дорогая душа, почему ты печальна? У тебя есть реальный повод для того, чтобы печалиться? Или тебе грустно без причин? Может быть, причина твое одиночество? Но ты не очень страдаешь от него, верно? Ты мудра и опытна. Ты умеешь переплавлять печаль в мудрость и силу. И в твоей жизни все благополучно. Так, по крайней мере, кажется со стороны. Ты многого достигла. Ты справилась с множеством сложных вещей. Твой полет высок и прекрасен. Тебе есть чем гордиться. И все же в твоей жизни как будто чего-то не хватает. Ты пытаешься убеждать себя, что все в порядке, но это не всегда работает. Ты живешь, стиснув зубы, зная, что должна быть сильной. Знаешь, чего тебе не хватает? Принятие своей слабости. Ты не позволяешь себе быть слабой, мягкой, ранимой, уязвимой. Тебе кажется, что это разрушит твою внутреннюю опору, а может даже убьет тебя. Но это не так. Приняв свою слабость, ты станешь сильнее. Дав себе право чувствовать, ты укрепишь себя изнутри. Печалься, если печально. Плачь, если хочешь плакать. Возьми Бога за руку и поделись с Ним всем тем, что заставляет тебя страдать. Таким образом, ты откроешь свое сердце для новых энергий, божественных энергий, которые исцелят тебя от печали, страданий и одиночества. Ты не одинока, дорогая душа. Никогда не была одинока. Твое одиночество – иллюзия. Вокруг тебя множество близких душ. И если ты откроешь свое сердце, если не будешь бояться своих чувств, ты увидишь, как рухнет иллюзия и как наполнится любовью и счастьем твой мир. Комментарии. Эта карта может свидетельствовать о том, что в вашей жизни недавно произошло какое-то печальное событие, тень которого продолжает преследовать вас. Но, возможно, явного повода для печали не было, однако вас терзает смутная неудовлетворенность жизнью. Вы можете попытаться изменить какие-то внешние обстоятельства в вашей жизни. Это вам не повредит. Но главное, все же перемены внутренние. Они вам сейчас необходимы. Сколько бы вы ни пытались отвлечься от своей печали или неудовлетворенности, она будет возвращаться вновь и вновь до тех пор, пока вы не примете и не проживете ее. Не бойтесь отдать себя во власть чувств. Главное, сохраняйте ощущение своего божественного «я» и его ценности. Когда вы говорите себе «я есть ценность», никакие, даже самые печальные эмоции не смогут вас сломать. Представьте, что Бог и ангелы держат вас в объятиях, и поплачьте. Такие слезы очищающие, Они помогут вам восстановить душевное равновесие и стать сильнее. Не замыкайтесь в своей раковине. Вспомните, что вокруг вас множество людей, которые смогут понять и разделить ваши чувства. Выразите намерение найти таких людей, и они появятся в вашей жизни. Практика. Белая стая. Представьте, что вы прекрасная белая птица. Вы сидите на камне на берегу моря и видите, как стаи белых птиц, подобных вам, пролетают над вами. Они летят в теплые края, туда, где их ждет лучшая жизнь. Они счастливы, потому что у них есть цель, и они не одиноки. У вас прекрасные белые крылья, сильные и могучие, но вам почему-то кажется, что вы не можете взлететь. Возможно, какие-то недавние события подорвали ваши силы, а может быть, вам кажется, что стая не примет вас, ведь это сплоченная семья, а вы чужак, одиночка. Но вот, завидев в вышине очередную стаю, вы понимаете, что больше не можете оставаться на месте. Вы должны присоединиться к этим птицам. Для вас это жизненно важно. Вы осторожно расправляете крылья и чувствуете, что к вам вернулась сила. Ваши крылья сияют ослепительной белизной. Они сильны, как никогда. Пролетавшие мимо птицы увидели сверху мощный разворот ваших крыльев, и вот они уже спускаются к вам. Они парят над вами, словно приглашая присоединиться к ним. Вы чувствуете их тепло и поддержку. И вот вы взмываете в воздух и оказываетесь в окружении таких же прекрасных белых созданий. Они парят рядом, и вы знаете, что с ними вы в безопасности. Воздух под вашими крыльями стал плотным, он надежно удерживает вас. Вы летите. Вас приняла стая. Впереди счастье и радость. Запомните это чувство радости, полета и надежной опоры.